Опять целый день тупо радио и твой голос, как осенний дождь, это наша тайна. Ты меня поймешь, молчи, или я буду стервой. Я не выдержу и опять скандал. Это игра на нервах, чтобы ты меня догнал. Ты думаешь, это две большие буквы, я думаю, ты, это не ты, секрет. Приходи ко мне с секретами и расскажи, ну как вообще-то у нас дела. Может быть, ты и я, ты и я, это вселенная. Смотри, я себе надоела без тебя. Я не люблю небо, это наша тайна. Светлые облака, ты и я, это планета от Земли, далеко-далеко. Против ветра, против правил, опускаюсь высоко. Ты думаешь, это две большие буквы, я думаю, ты, это не ты, секрет. Приходи ко мне с секретами и расскажи, ну как вообще-то у нас дела. Может быть, ты и я, ты и я, это вселенная. Yeah.